Первородный 3. Глава 1. Что-то снова пошло не так, мне снова удается прийти в себя, но главное, что я все же возвращаюсь в сознание. Есть большие опасения того, что рано или поздно все же случится беда, и мои друзья не смогут мне помочь, или они не друзья. Странно, давно ли меня начало тянуть на лирику после потери сознания. Так, все, начинаем открывать глаза и пытаемся понять, что произошло. Искин гнома оповестил его о проблемах наверху. Саня передала, что лучше ему вмешаться. «Тор, ты чего замер?» Грох говорит, «Жигулю нужна помощь, я побежал». «Подожди, я с тобой, не надо, отдыхай. Ты сейчас сидишь кое-как, вон, сколько крови потеряла. Лучше перекуси, я сам справлюсь. Возьми хотя бы фонарик, там же темно, как у перерожденного В. А как? Просто протяни к одному из них нити, сможешь им управлять». Жигуль же объяснял, как пользоваться его долговременной магией. «Забыл? Понял, а ты отдыхай». Искин темный уже суетился над ней, помогая заживлять раны. Забежав наверх, быстро, по подсказкам Гроха, найдя бесчувственное тело друга, гном спросил у Искина, что случилось. «Ничего опасного, он просто без сознания. А тот, второй, тоже без сознания, они сражались, мне пришлось вмешаться. Я смогла переделать конструкцию под неофициальным названием Клякса так, чтобы она работала и с перерожденными. Это как, если коротко, то немного изменила конструкцию. Я 2 недели над этим работала по просьбе Жигуля, но он был в пределе, поэтому я смогла отправить ему копию, а она самостоятельно ее активировала, по-другому бы не вышло. А почему ты раньше ему не сказала, что создала такое? Он не спрашивал и не отдавал команды извещать по готовности. Понятно, знай на будущее, как только выполняешь просьбу, сразу оповещай об этом. Я уточню это, когда хозяин придет в себя. А когда он придет в себя, самостоятельно, неизвестно, но можно его стимулировать. А второй, также, Тор, поднявшись на ноги, быстро подскочил к перерожденному и одним взмахом своего молота добил его. Будет очень скверно, если тот проснется не вовремя. Давай, приводи Жигуля в сознание. Искин тут же активировал какую-то конструкцию, и Жигуль начал шевелиться. Открыв глаза, я увидел взволнованное лицо Тора. Затем я попытался прислушаться к своим ощущениям. В принципе, организм в порядке за исключением полностью пустого источника и всех моих накопителей. Чувство просто отвратительное. Недолго думая, я немного стащил маны у гнома. Точнее, протянул к нему канал, а он, поняв, что я хочу, позволил подключиться и передал мне немного маны. Так-то лучше. Хоть жалкие капли плескались на дне, но не было выедающего чувства магического голода, как и слабости. А где ректор? Тут же спохватился я, когда воспоминания начали возвращаться. Вон он, прилег и решил немного пораскинуть мозгами. Да ладно, великий Тор пошутил, мозги, действительно, были раскиданы поблизости тела ректора. Тогда помоги мне встать, и пойдем помогать Снежинке. Мы спустились вниз. Снежинка все так же сидела на полу, опершись о стену спиной. Она, держа половину куска мяса, умудрилась в таком положении уснуть. Я просканировал ее тело на предмет невыявленных травм, но таковых не обнаружил. Единственное, что у нее было не в порядке, это сильнейшее физическое истощение. Все резервы организма ушли на лечение. Эта фитониша буквально высохла на глазах. Тонкая кожа обтягивала прожилки венной мышц. Ужасное зрелище. Я взял ее на руки, и мы двинулись в ближайшую уцелевшую комнату. Там я достал из прокармана стульчики и сделал у стены нишу, куда они встали. Туда я и положил темную так, чтобы тело оказалось на стульчиках. Снял свою хламиду и накрыл ею снежинку, чтобы той было тепло. Сами с Тором сели за стол, вместо обычных стульев Тор сделал каменные. Стол теперь у меня всегда с собой, очень удобно. Мы плотно поужинали, обсудили произошедшее, я высказал свои мысли по поводу будущего, обдумав все как следует, решили в присутствии темное и утром на свежую голову так и пошли спать. Утром все выглядели не лучшим образом, помятыми и, вообще, было чувство, что мы вчера пили. Мой источник заполнился едва ли на треть. За окном день приближался к полудню. «Снежинка, ты нас так без еды оставишь. Уже 3 порции мяса съела». Она странно посмотрела на меня. «Шучу, кушай, солнышко, тебе надо». Кивнув, она продолжила уплетать мясо. Что там наверху случилось вчера? Решил узнать историю. Тор, тот, рядом с кем ты меня нашел, оказался ректором этого учебного заведения. Он смог частично сохранить разум и воспоминания. А флэши и халки были очень сильными магами. Увидев непонимание, я пояснил. Я так окрестил чертей. Те, которые быстрые, флэши, а те, которые огромные, халки. Это воины из твоего мира, вымышленные, да. Так вот, предлагаю временно устроить базу. Если внутри стены обнаружится общежитие или личные покои кого-нибудь из преподавателей, то их мы и займем. Надолго? Нет, пока полностью не оклемаемся. Да и проверить здесь все вокруг за один день не выйдет. Более того, я хочу полностью восстановить свой источник и наполнить все свои накопители. Хотя бы минимум. Копье, наручи и медальон. Закончив есть, мы отправились обследовать здание. Практически все оно было пустым. Лишь десяток научных книг и одна историческая. Все остальное брала снежинка, в основном разные фигурки или статуэтки. Тор смог найти в двух помещениях оружие, ранее висевшие на стенах. Я долго копался в куче, вокруг которой сидели черти на втором этаже. Костями завалено все помещение, а посередине горка до пояса. Вот в этом я и копался. Там обнаружилось две пригоршни разных накопителей и почти ведро украшения из разных металлов, также имевших накопители. Попалось и 12 артефактов, узнать их функцию не представлялось возможным. Дальше мы отправились наверх, я хотел забрать посох ректора. Посох оказался весьма необычный, он казался чем-то средним между тем, что сейчас представляет мой второй наручий обычной палкой с накопителем. Средним он являлся потому, что простой накопитель не способен хранить воспоминания в таком живом формате. Они буквально были воспоминаниями со всей гаммой чувств. Это сложнейшая ментальная магия. Пожалуй, буду изучать воспоминания по мере возможности. Их нельзя загрузить в себя одним потоком, мозг не переживет подобное, поэтому будет лучше перед сном загружать по часу, другому. Уже перед выходом Тор нас остановил. Я чувствую в этой комнате какую-то неправильность, но понять, что именно, не могу. Видите этот облицовочный камень? Он отлично экранирует ощущения Земли. Я не могу заглянуть за него, но он сам абсолютно нормальный. Но могу сказать точно, такую облицовку у нас используют, чтобы что-то скрыть от таких, как я. Так чего гадать, молот у тебя есть, хотя это долго. Я с помощью магии воздействия буквально сорвал всю облицовку помещения, и все это рухнуло в центре комнаты одной грудой каменного крошева. Гном оказался прав. В одной глухой стене оказался проем. Заглянув внутрь, мы увидели винтовую лестницу, ведущую вниз. Глава 2. Новый вектор. Спустившись, мы оказались в сравнительно небольшой библиотеке. Тут было всего с десяток стеллажей, на которых стояли книги, скорее всего запрещенные или очень редкие. Так как зеленые оказались заядлыми жизнюками, а тут, судя по корешкам, зачарованные на сохранность книги смерти, то я открыл парочку и полистал. Здесь и впрямь находились книги о несовершенстве организмов и о том, как проще или мучительнее прикончить любого разумного. Книги шли отдельными томами по разным расам, видам, опасным животным. Но судя по всему, это очень личная коллекция или собрание книг, в которые, если и был кто-то посвящен кроме ректора, то, явно, немногие. Наши эскины в срочном порядке начали копировать все подряд. Потом они просто поменяются между собой инфой и будет полная база. Я же начал все отсканированное перемещать в свой прокарман. Последние три стеллажа у дальней стены были сортами и реликвиями. Еще там скорее всего хранилось что-то в виде простой бумаги, возможно, свитков, но оно не пережило столько времени и давно истлело. Я сгреб все, что имело накопители, кое-что досталось друзьям, и мы покинули данное заведение за неимением больше к нему интересов. Когда мы вышли на улицу среди белого дня, ну или не очень белого, нашему взору открылась территория размером 4 футбольных полей. На каждом таком участке стояло по 2 здания. Каждая из них имела свой неповторимый дизайн. Были и красивые здания с лепниной, и строгие, как готические европейские храмы. Скорее всего, это учебные корпуса разных факультетов. Я представил себе, сколько еще нам предстоит здесь всего обойти, обнести, но весь восторг исследователя спрятался за банальной ленью. Ребята, мы целый день будем тут лазать, да еще и сражаться наверняка придется. Может, ну его, первой подхватилась снежинка. Ты что, как такую возможность можно упустить? У нас есть шанс посмотреть, как жили и учились зеленые. Мы столько всего можем прихватить, это уникальная возможность. Я за то, чтобы продолжить. Я, если честно, тоже. Светлые сильно прижали наш народ. Все наши шахты по добыче всего ценного тщательно контролируются. Я уже набрал больше, чем есть у всех гномов моего рода, а мой род считается одним из самых богатых и древних. Так что я тоже за то, чтобы продолжить. И если нам не попадутся опять, как ты их назвал, флеши и халки, то мы вообще просто прогуляемся налегке. Так я и не предлагаю все это бросить. Давайте перекусим, и я все вам расскажу. Тебе, Снежка, надо больше кушать. Все резервы на лечение ушли. Мы снова вернулись в облюбованную нами комнату и сели за стол. Моя идея была в том, что это самое безопасное место из всех, что я знаю. Сюда, вообще, никто в здравом уме не сунется. Вы понимаете все перспективы, которые перед нами открыты. Мы единственные, кто смог не только выжить, но и хоть как-то прижиться в этом мире. Я бы тоже в здравом уме не сунулся, но к чему ты клонишь? Спросил Тор. А я, кажется, начинаю понимать очередной его безумный план. Ты ведь хочешь сюда вернуться? Именно. Более того, думаю, здесь можно сделать отличную секретную базу. Только представьте, это будет закрытый город, в который никто, кроме нас или без нашего позволения, не сможет проникнуть. Этот город в отличном состоянии, неплохо укреплен и защищен от внешних угроз. Осталось привести здесь все в порядок и очистить от местных. Осталось выяснить, как они сюда проникают. Мою идею восприняли с большим сомнением и попытались найти доводы не в пользу моей идеи, но уже больше для совести, так как прекрасно знали, если я вбил себе что-то в голову, то проще согласиться. Мы вышли из центрального города и направились на обход, выискивая чертей. Он и вскоре обнаружились. По всей видимости, раньше тут была или таверна с номерами, или гостиница со столовой на первом из трех этажей. Саня передала мне ментальную картинку с находкой, и мы двинулись в ее сторону. Ведь на поиски отправились втроем, а Искинов разослали в разные стороны, последним не составляло труда действовать скрытно и ретироваться в случае чего, да им достаточно просто взлететь повыше и вот, они недосягаемы для местных. Когда мы приблизились, то наши Искины оказались с разных сторон здания и передавали информацию о том, что происходит внутри, а внутри было шесть обычных чертей. Они сидели в подвалах, которые в таких местах обычно используют для хранения продуктов. Я предложил устроиться в здании напротив и ждать активных действий. Так мы провели практически весь день. За два часа до местного заката началось движение. Парочка перерожденных вышла из здания и направилась по улице в сторону внешней стены. Мы двинулись следом на расстоянии. Когда мы почти добрались до стены, черти забежали в одно из зданий, которое примыкало практически к самой стене. Здание выглядело богаче и надежнее всех остальных на этой улице. Оно было полностью каменным, с узкими окнами, больше похожими на бойницы на первом этаже и с широкими витражными на втором. Крыша черепичная, но сама черепица толстая и имела, в принципе, больший размер. Все окна закрыты ставнями, а входная дверь отсутствовала. Похоже, что ее вырвали с мясом. Мы, собравшись с Искинами и оставив гравикоптер у входа, перешли в предел и отправились внутрь. Внутри все было ужасно. Стены загажены непонятно чем, на полутолстый слой тоже непонятно чего вперемешку с землей, во всем этом протоптана тропинка в подвал. Мы двинулись вниз и попали в прихожую, если это можно так назвать. Из нее шло два выхода, один в какое-то помещение, заваленное хламом, другой снова вел вниз. Пойдя по второму, мы спустились еще на полсотни ступенек и далее пошли прямо. Где был конец, мы не видели. Идти пришлось около минуты, затем коридор резко сворачивал направо и появлялись ступени уже вверх. Когда мы выходили на поверхность, на меня бросился одни перерожденный, он буквально влетел в меня. Меня спасло то, что я держал прановые клинки наготове, и он насадился на них, сбив меня с ног. За мной шла снежинка, мы сбили и ее тоже. На ногах остался только Тор. Вот он не растерялся и ударил молотом наискосок сверху вниз. Мы думали, что перерожденный оказался между мной и снежинкой. Я лежал у одной стены и сжимал мечи, рядом перерожденный, насаженный как бабочка, и снежка, зажатая между ним и стеной, выгибалась непонятным способом, чтобы не касаться мечей. Перерожденный клацнул один раз зубами, и после этого его голова превратилась в молот. Только потом я понял, что произошло на самом деле. Я развеял клинки и, вскочив на ноги, бросился к выходу. Там стоял второй и медленно покрывался черным дымом, готовясь перейти в предел. Видимо, один из них что-то почуял и среагировал первым, а второй реагировал на его поведение. Закончить переход он не успел, без головы это не особо удобно. Оглядевшись вокруг, я вышел из предела. Мы стояли уже за стеной, на склоне небольшого овражка, в котором был проход. Понять, как, кто и зачем это сделал, вряд ли удастся, да и не особо интересно. Главное, что мы нашли проход. Осталось его закрыть, и можно будет вздохнуть спокойнее. На обратном пути мы с Тором обваливали проход, кое-где даже укрепляли обвал, делая его монолитным. Теперь будет проще, останется очистить город, и находись тут в свое удовольствие в полной безопасности. Мне так думается, что все городские черти пользовались этим проходом для походов за добычей. Чтобы их не вылавливать по одному, было бы хорошо сделать ловушку. Перед крыльцом здания мы вырыли широкий колодец в несколько метров глубиной и сделали крышку на шарнирах. Пришлось немного дополнительно доработать и усложнить конструкцию, чтобы крышка всегда возвращалась в горизонтальное положение. Таким образом, каждый, кто на нее наступит, сразу провалится вниз. А вот дно мы усеяли шипами в рост человека. Думаю, что некоторые почуют неладное, другие будут идти не одни и успеют среагировать, когда впереди идущий провалится, но в любом случае нам теперь будет меньше работы. Если вообще этот колодец сработает. Глава 3. Последний рывок. Мы остались на ночь все в той же комнате. Перед сном я немного поработал с маскировкой и зарядил накопители на гравикоптерах. Утром мы отправились на поиски портала. Насколько я мог судить из воспоминаний ректора, простые черти бегали по окрестностям, охотясь на местную живность. А вот особые черти, которых мы перебили в главном здании, отправлялись к порталу за разумными. Куда именно, ректор не знал и имел лишь смутное представление, но в его воспоминаниях нашлись догадки об этом. Он сопоставил время, которое необходимо на путь с порталами. Если бы мы двинулись и дальше по спирали, как и до этого планомерно сканируя местность, то на втором витке нам бы попались эти самые порталы. К обеду мы уже приближались к нужной нам точке. Мы все были в предвкушении, так как вариантов всего два. Нам оставался десяток километров, и ничто не предвещало бед. Хотя, мы были готовы к тому, что у портала будет большая толпа чертей, ждущих, пока кто-либо из него выйдет. Но все случилось раньше. Прямо на нашем пути, в сотне метров, прямо из воздуха материализовалось полтора десятка перерожденных. Понятно, что они не портанулись, как это умею я, а просто вышли из предела. Тем не менее, я ранее не видел, чтобы черти передвигались так. Было 4 халка, десяток флешей и один монстр, именно с большой буквы. Последний был огромен, больше 3 метров высотой, когти на руках больше напоминали сабли. Медленно повернув голову к нам, он смагичил кляксу и отправил ее к нам. К счастью, она уже не смогла сработать. Мы же, среагировав почти сразу, перешли в предел. Я сильно клацнул зубами, так как не подумал, что в пределе наши гравикоптеры вырубятся, и мы с метровой высоты приложимся об землю. Когда я поднял взгляд, то половина флешей уже подбегала к нам. Их как-то само собой полетел встречать мой рой, но ослабленная версия, его я создал осознанно, как до этого не получалось, может быть из-за того, что я в этот раз не настолько сильно нервничал, не знаю, после встречи с которым половина уцелела. Осознавая, что если я сейчас не решу эту проблему, то нас покрошат в капусту, я снова вошел в это странное состояние, когда адреналин зашкалил, все вокруг замедлилось еще сильнее, и флеши уже не казались такими быстрыми. В них полетели десятки игл, в этот раз небольшими пучками, и в каждого приходилось выпускать конструкции по отдельности. Больше всего это напоминало заряд дроби из дробовика. Я уже не успевал выпустить иглы и перед нашим столкновением создал шипастую сферу. Этот перерожденный тоже не успел вовремя среагировать и насадился на нее. Меня сразу же выкинуло в обычный режим предела, и снежка в тот же миг добила перерожденного, висевшего на сфере. Я судорожно начал перебирать в памяти те конструкции, которые успел подсмотреть в жезле, доставшемся от ректора. Самым подходящим из того, что я бы мог сейчас быстро и сходу сделать, были очень необычные тени. Я как-то перед сном попробовал их создать, и у меня даже получилось. Беда была в том, что я мог создать лишь один поток теней. Вот первая из них входит через открытую пасть ближайшего халка. Одно мысленное усилие, и его голова поворачивается на 180 градусов, он заваливается лицом вверх, но животом вниз. Затем я то же самое проделываю и с остальными. Сюрпризом оказался гигант. Тени буквально отказывались в него вливаться. Когда я на секунду опешил, мимо меня что-то пронеслось и врезалось в грудь гиганту, которому до нас оставался всего десяток шагов. Он не смог завершить шаг, а на секунду даже покачнулся. Перед ним упал молот Тора. Мимо меня уже пронеслась темная, за ней бежал гном. Я же, не вспомнив ничего путного, что бы могло сейчас помочь, бросился за ними. Сражаться с гигантом было и легко, и сложно одновременно. С одной стороны, он был довольно неповоротлив, с другой, его кожа имела отменную прочность, и те удары, которые я смог нанести, как следует, всего лишь разрезали кожу. Так мы кружили и жалили его около минуты. Тор, отвлекая его спереди, Жигуль, страхуя его и стараясь разозлить. Снежинка побежала ему за спину и отбежала на несколько метров, затем остановилась и стала чего-то ждать и прикидывать. «Ребят, отходите назад, пусть он двинется в вашу сторону». Мы послушно попятились, уворачиваясь от его рук. Пятиться было неудобно, и мы не могли всецело сосредоточиться на бое. Гном допустил ошибку, и вместо того, чтобы проскочить под рукой и снова ударить противника, он получил этой самой рукой наотмашь. Как результат, я боковым зрением заметил, как его фигура куда-то улетает. Это отвлечение и для меня стало критичным. Я зацепился ногой за неровность и растянулся на спине. Ко мне сверху уже стремительно приближалась огромная когтистая лапа, дабы вбить в землю, попутно пронзив насквозь. Как в этот момент над головой монстра появилась снежинка и на лету вбила два своих кинжала прямо в глазницы перерожденного по самые рукояти. А дальше огромная рука уже без усилий упала на меня, неприятно уколов когтями. Я тут же откатился в сторону, дабы вся туша не упала на меня. Как оказалось, именно для этого финта темная и попросила нас отступать. Она взяла разгон и выжидала нужный момент, а когда гигант начал шагать на нас, снежинка разогналась, оттолкнулась от той ноги, которая была отставлена в тот момент назад и смогла допрыгнуть до головы. Это оказалось очень вовремя. Вывалившись из предела, мы немного пришли в себя и направились искать гнома. Учитывая скорость, с которой летел гном, не стоит забывать, что это та самая скорость, помноженная на скорость в пределе, из которого он вышел после удара. Гном пролетел больше 50 метров. Последние 15 он уже оставлял в земле борозду от своего тела. Когда мы до него дошли, в конце борозды заметили кучку земли высотой до колена, из которой торчало тело гнома. Голова и плечи его оказались под землей, остальное лежало в борозде. По пути мы собрали мелкие части деталей его доспехов, отлетевшие в тот момент, когда он решил вспахать тут грядочку. Когда мы его вытащили за ноги и перевернули, то реакция у всех была разной. Снежинка в ужасе начала накладывать на него исцеляющие конструкции. Я же хоть и переживал, но был уверен, что для этого толстолобого гнома такой удар явно не смертелен. У него помятый стерт шлем, вогнута внутрь половина доспеха на груди, лица после приземления практически не осталось, кожа была содрана. Правда, лицо заживало на глазах, спасибо темный. Спустя полминуты он пришел в себя и сел. А что было? Ты резко решил заняться земледелием, вот уже и огород начал вскапывать. Да не, быть того не может. Может, банка ты консервная. Ты, кстати, теперь свой шлем хрен снимешь. Он действительно попытался стянуть шлем, но охнув от боли в районе груди, передумал. Я с помощью магии воздействия аккуратно помог ему выровнять его доспех, а темная все это время практиковала лечение. Через десяток минут мы снова были в пути. Я на всякий случай активировал темный скрыт, и мы двинулись. То, что открылось нам через 10 километров, совпало с нашими надеждами. Ну, отчасти. Раньше на этом месте был поселок, теперь от него остались одни каменные фундаменты, а в центре обелиск с портальной плитой и всем так нам необходимым. Там было очень много чертей. В каждой руине задания сидела кругом компания чертей, будто во сне или медитируя. Также отдельная группа располагалась вокруг портала. Две пары недалеко от портала дрались. Действуя по заранее оговоренному плану, Тор приблизился ко мне со Снежкой. Я на секунду переместился на противоположную сторону поселка. То, что от него осталось, было не больше 500 метров диаметром. Выбрав самый большой кусок стены, я магией нарастил на нем длинный шип, на макушке которого разместил довольно большой накопитель, который тут же начал источать мощный поток света вокруг, и план удался. Черти как с цепи сорвались и рванули в мою сторону. По пути, многие из них нападали на своих. Странностью было то, что действовали они группами, а те, что оказались около портала, скорее всего, были сильнейшими, каждый в своей группе. Я перенес наши два гравикоптера на портальную площадку. Пока я напитывал все для активации, Снежинка наша в списке нужные ей порталы начала делать что-то мне непонятное. Я, как и было оговорено, ждал ее отмашки. Вокруг шипа с накопителем уже творился ад. Несколько сотен чертей грызлись насмерть за право первыми до него добраться. Меня аж трясло от желания перейти в пределы и выпустить в эту свору мощный луч праны, чтобы сделать там нехилую просеку и прибить хотя бы несколько десятков. Но убивать свою будущую охрану я не хотел. Тор же в это время оперативно, насколько мог, возводил каменную стену вокруг портала. Когда Снежинка дала отмашку, стена выросла уже до плеча, вокруг нее виден небольшой ров, откуда был взят материал. Стена росла не как парапет, а в виде толстых шипов, через которые трудно перелезть. Я активировал портал. Глава 4. Мир темных. Отступление. Правитель мира темных эльфов. Отец Занионы Рынея, Снежинки. Правитель, кто-то пытается пройти через портал, пришел личный код вашей дочери. Интересно, может это светлые решили устроить мне какую-то неприятность? Срочно отправь пару грандмагов. Пусть сразу накроют совместным куполом, чтобы там ни было. Если же светлые придут сами, под охраной ко мне в зал для нежданных гостей. Я буду там. А если это ваша дочь, у нас не было данных, что из нее смогли что-то выпытать. Думай, что говоришь. Она ушла в мир перерожденных. Ее уже давно нет в живых. Слушаюсь, повелитель. Нас встретили не совсем радушно. Но, с другой стороны, пустили. Уже хорошо. Будем решать вопросы по мере их поступления. Солнышко мое, а так и должно быть. Нет, не думаю. Хотя, если они посчитали, что я мертва, то вполне логично. Ты, мертва, не может такого случиться. Ты же рядом со мной. Да попади ты в ад. Черти ссались бы по углам, когда бы я за тобой туда спустился. Думай, что говоришь. Но они-то этого не знают. Уверена, что они вообще тебя считают обычным человеком. Ты хочешь сказать, что я необычный? Хочу сказать, что лучше нам это обсудить позже. Ребят, я тоже так считаю, и вообще, мне не очень нравится, когда на меня так смотрит. Может, назад к перерожденным, а, не ссы, Тор, сейчас с папой познакомимся, а потом куда угодно. Да, солнышко, вот знакомить тебя с папой я бы хотела в последнюю очередь, как бы дворец цел остался. Мы стояли на портальной площадке, заключенные в невероятно мощную сферу. Пятеро грандмагов держали одну руку на пьедесталах с накопителями, а вторую направляли на нас. Помимо этого вокруг были стражи, готовые броситься на нас в любую секунду. Икау, Фарлас, Тиндас, Микату, Ракантадок, развеивайте сферу и ведите нас к отцу. Это я, и я вернулась. Тебе не удастся нас обмануть, принцесса мертва, никто не мог выжить в проклятом мире, но с правителем вы обязательно встретитесь, заявил самый старый на вид грандмаг. Но вот она, я, живая, я отправила свой личный код, знаю вас в лицо и по именам, что вам еще надо. Я не знаю, как вам это удалось, но вытянув все эти сведения из принцессы, вы зря надеялись. Солнышко, а можно я? Нет, Жигуль, я уверена, они поймут, с кем разговаривают. А вам я советую поверить моим словам, иначе я очень разозлюсь, а если этот человек потеряет терпение, то даже я не смогу спасти ваши жизни. После этого заявления маги дружно заржали, а стража просто заулыбалась. Они явно были уверены в своей непоколебимой силе и беспроигрышной позиции. Да они издеваются над нами. Это уже я начал терять терпение. Да и что мы с ними беседуем? Папочка там, я указал рукой вдоль аллеи, которая заканчивалась через сотню метров огромным белоснежным дворцом этажей так в 20 высотой. Может, там, спрашиваю, Снежинка просто кивнула в ответ и растерянно посмотрела на меня. Воздух вокруг стал плотнее и завибрировал. Количество влитой маны оказалось огромным. Думаю, если я соберу все, что у меня есть и на мне навешано, то будет половина. Маги заметно напряглись, несмотря на всю их уверенность в нашей безвредности, и улыбались уже не так искренне, а скорее, чтобы не терять марку. Щиты они по своей глупости не подняли, целиком полагаясь на созданный вокруг нас купол. Я, покопавшись пару секунд в базе зеленых, выбрал относительно безобидные вещи, которые при этом отлично дезориентируют противника. Затем взял своих друзей за руки и портанул нас на десяток метров вдоль аллеи. Сразу же после прыжка Саня по моей команде ударила по всем, кто был около портала, двумя конструкциями, я же поднял свой щит. Гном и темная хотели обернуться, но я настойчиво дернул их идти вперед, и двинулся сам с гордым видом. Назад в этот момент лучше было бы не то, чтобы не смотреть, но в идеале еще и не слышать. Грандмаги и элитная гвардия правителя никогда ранее в своей жизни не испытывали такого сильного приступа рвоты и диареи, и уж тем более одновременно. На всякий случай щит я поднял, мало ли кто-то из них все же сможет обуздать неконтролируемые порывы организма и что-то нам сделать. Но нет, им было не до нас. Они планомерно загаживали территорию вокруг портала. Наша троица так и продолжала спокойно идти вдоль аллеи, а вокруг нас кружил магический щит в виде огромного цветка. Только сейчас я начал осматриваться вокруг, а там было на что посмотреть. Небо казалось лазурного цвета, а все растения имели красные оттенки. Хоть на небе и было солнце, но оно намного меньше нашего земного, скорее, похоже на огромную звезду, источавшую не желтый, а голубоватый свет. Белый карлик почему-то всплыло в голове, хотя я был вовсе не уверен в правильности названия. При этом вокруг не было слишком светло, больше походило на момент за пару минут до заката. Трава ярко-красная, а листья деревьев бордовые. Кое-где на них висели плоды фиолетового цвета. Это выглядело очень необычно, но очень красиво. У каждого свой вкус, мне нравилось. «Тор, рот порвешь», — сказал я гному, когда увидел, с какими глазами он рассматривает все вокруг, хотя сам секундой ранее смотрел точно так же. Снежинка не выглядела счастливой, она была больше обеспокоена задумчивой. Я увидел, как из дворца посыпались разумные. Один шел по центру, остальные в две колонны по краям дорожки, ведущей к главному входу. Мы прошли половину пути, когда встретились с тем, кто бежал к нам навстречу. Это был темный, важного вида, с испуганным лицом, и два десятка солдат с саблями. Когда он подошел, то явно хотел что-то сказать Снежинке, но не знал, что она сориентировалась первой. «Привет, Кавадан. Надеюсь, никто больше не решится нас задержать, а то грандмаги во главе с Верховным уже облажались. Если вы так будете и светлых встречать, то я переживаю за наш мир. За Неонора это, правда, ты, но ты же должна была погибнуть. Этот человек нас спас, остальное не твое дело. Где папа? В зале для допросов ожидает». «Отлично», и она пошла дальше, потянув меня за руку за собой. Гном решил не отставать. Солдаты нервно ждали команды, но Кавадан дал отбой, и они уже более спокойно нас сопровождали. Внутри дворец был так же величественен, как и снаружи. Высокие потолки, вьющиеся растения в больших вазах, а все стены расписаны картинами каких-то баталий. Где-то сражались маги, где-то простые воины. Через пару минут мы подошли к какой-то двери в полуподвальном помещении. Не удивлюсь, если тут еще много подвальных этажей со своими секретами. «С оружием нельзя», — заявил один из двух воинов, охранявших вход. Я ждал реакции Снежинки, и она, сделав какие-то свои выводы, просто бросила свои клинки на пол. Я, подойдя к правому, отдал ему свое копье со словами: «Упаси тебя судьба его хотя бы поцарапать». Гном поступил так же, как и я, скинул с плеча молот и отдал в руки левому воину. Лицо последнего стало обеспокоенным, когда руки резко разогнулись на всю длину от веса молота. Наш сопровождающий в полупоклоне открыл перед нами двери. Глава 5, папочка. Когда тот, кто был в кабинете, увидел нас, на его лице в одну секунду пробежали все возможные эмоции, и закончились они на злости. Он тут же отправил в нас какую-то конструкцию, похожую на огромный саморез. Само собой, это выбило всего лишь один лепесток из моего щита. «Папа, стой! Это, правда, я. Я жива, я вернулась». Он замер, видимо, что-то подсказало, что это может быть правда, или он настолько хотел в это верить, что заколебался. Снежинка, впервые со дня нашего знакомства, разревелась как маленькая девочка и, раскинув руки, бросилась отцу на шею. Они так и стояли. Он о чем-то думал, а она, уткнувшись ему в грудь, ревела, словно пыталась выплеснуть все, что в ней накопилось за время наших походов. Сам правитель был выше меня ростом, да еще и шире в плечах. У него длинные до пояса волосы, спереди убранные под корону. Они такого же цвета, как и у Снежинки, но кое-где явно присутствовала седина. Одежда у него белого цвета, свободная, но, на мой взгляд, неудобная. Это не дело, когда через рукав рубашки можно обе ноги просунуть. Очень широкие штаны, рубашка без пуговиц висела практически до колен, поверх этого одето что-то похожее на халат, с такими же огромными рукавами. Финалом была серебряная корона. Рассмотрев тестя, я перешел в конструктор и начал рассматривать комнату. Она сияла, как новогодняя елка. В этой комнате хозяин он и мог бы создать немало проблем даже для меня. При этом все управлялось явно ментально. Когда мой взгляд дошел до одной из стен, там я увидел интересные бутылочки рядом с полкой для книг. Кивнув в ту сторону гному, я решил их рассмотреть поближе, пока на нас не обратят внимания. Как и подсказывало мое чутье, в бутылках оказался алкоголь. Открыв их по очереди, я по запаху определил ядреное и разлил по небольшим стаканам, предусмотрительно там же находившимся. Так и стояли, я с гномом дегустировал местные напитки и рассматривал книги на полке, а за нашими спинами плакала девушка на груди отца и, что-то наговаривая в полголоса, всхлипывала. Через десяток минут алкоголь взял свое, и моя наглость начала терять границы. Я изъял из прокармана два стула, дабы мы с гномом могли устроиться удобнее. «Вы там совсем уже?» Вдруг мощный глубокий голос разорвал идиллию воссоединения меня с алкоголем в отличной компании. Наши стулья развернуло на 180, и мы оказались лицом к лицу с тестем. «Какого?» Кто-то без моего позволения сел в моем присутствии и начал пить мои напитки. «Только за то, что вы посмели прийти в мой мир без приглашения, вы должны быть казнены, но за такую наглость вы умрете совсем не скоро. За неонора, кто эти чужаки и что они делают в моем дворце, ты знаешь правила. Этого человека зовут Жигуль, он спас меня сначала у светлых, потом в проклятом мире. Гнома зовут Тортен Харкон, он глава рода и также был в плену у светлых. Мы были вместе все это время. Ты хочешь сказать, что не ты по какой-то причине таскала за собой этих выродков, а какой-то человечишка вас спас? Пап, не делай поспешных выводов, он не какой-то и давай я тебе сначала все расскажу. Да, пап, давай она тебе сначала все расскажет, а потом мы поговорим без нервов, в спокойной обстановке. Как ты меня назвал? Ой, да ладно тебе, пап, не начинай. Давай лучше выпьем за знакомство. Пойло, кстати, такое себе, есть гномья, чистая. В этот момент Тор сделал такой важный вид, будто это была главнейшая похвала в его жизни. Нет, ты не будешь страдать, ты умрешь прямо сейчас, сказал мой будущий тесть. Воздух зазвенел и завибрировал гораздо сильнее, чем совсем недавно на портальной площадке. Пап, ну давай не будем делать то, о чем потом пожалеем. Не хочу начинать знакомство с будущим тестем так, что он свои клыки в разных карманах отсюда вынесет. Я тоже выпустил хороший кусок своей маны в пространство, дабы подавить то, что сейчас творилось, при этом стена, где был узел каких-то магических каналов, оплавилась, а накопитель, установленный там, просто вывалился. После этого помещение заполнило аура, по-другому я это назвать не могу. Появилось ощущение, что на меня навалилась тонна груза и начало придавливать к полу, сердце начало бешено колотиться, пришлось вылить еще немного маны, чтобы хоть как-то это нивелировать. Папа сквозь зубы решил уточнить, не веря услышанному. «Доченька, почему он такое говорит? Ты что, сошлась с человеком?» Реакция доченьки была бесценна. Она сделала огромные глаза и рванула на выход, по пути зацепив наплечник гнома, и, будто он ничего не весит, потащила его за собой. Того, к слову, прибило тем, что сейчас творилось, и он, уже синее, не мог дышать. А дальше начался ад. Что творилось в комнате, описать довольно сложно. Лично мой щит трещал по швам, я в ответ посылал в тестя все самые мощные атакующие конструкции. Ни мебели, ни чего-то другого уже давно не осталось. Вокруг только оплавленные каменные стены. Окно, которое раньше было классической прямоугольной формы, сейчас превратилось в огромный овальный проем на улицу. Двери также исчезли, как и стена за ней, и следующая, по-моему, тоже. Я был немного удивлен, откуда у него столько энергии. Она будто вливалась в него из пола. Я уже вычерпал до критического уровня и наручи, и остальные свои накопители, мой источник и тот уже просел на 2/3. Только в этот момент я увидел, что его подпитка закончилась, и он перешел на свой личный источник. Через пару минут к нам забежала снежинка, наши источники и все другие накопители были выжаты насухо. Мы шатались от магического истощения и перенапряжения, но сдаваться никто не собирался. Два мужика просто мутузили друг друга кулаками, чуть ли не падая. Было даже похоже, что мы, пьяные, устроили потасовку за магазином. Я красовался носом, сбитым на бок, и, как результат, залитым кровью воротником. но при этом обещание сдержал. У тестя за разбитыми губами явно не хватало верхних клыков, да и соседних зубов тоже. Глава 6. Перемирие. Доченька, срочно переключи основной дворцовый монорезерв на запасной, этот человек никак не хочет умирать. Я уже вычерпал весь основной накопитель дворца, а он почему-то до сих пор жив, сказал эльф, сильно при этом шепелявя. Солнышко, а ну найди того ушастого, кому я отдал копье, и принеси. Сейчас я эту избушку превращу в курган и похороню здесь этого беззубого за то, что он хотел меня убить ни за что. Я же ему слова плохого не сказал, а он убивать. Какое еще копье? У тебя еще что-то есть? Есть, есть, у меня для тебя еще много чего есть. Сейчас я тебе один шарик белый покажу. Позавчера у зеленых спис, взятый для исследований. Так вот потом переключай, что хочешь, в округе ни капли маны не останется. Переход от ярости к ледяному спокойствию и интересу был настолько резкий, что я растерялся и перестал его бить. А можно посмотреть на твое копье? Хотя нет, что там за шар, ты ведь имел в виду какое-то устройство зеленых эльфов, драться больше не будешь, да нет, зачем, а дочку за меня отдашь по-хорошему, забирай, вариантов, то все равно нет, дворец починим, как было, да тут и проведем церемонию. Он шатающейся походкой подошел к одной из стен, положил руку к немногим уцелевшим энергопотокам, что до сих пор были в стене, а затем в него вновь начало вливаться мономощным потоком. Меня же больше удивило другое. Вся скрытая в помещении энергосистема снова заработала. Он сначала наложил на себя какую-то мне незнакомую конструкцию и на глазах начал исцеляться, при этом даже начали расти новые клыки. Затем сделал то же самое со мной, и мой нос с противным хрустом встал на место. Находясь еще в прострации от бушующих эмоций и не понимая того, что происходит, извлек белую сферу из прокармана. Снежинка ненадолго вышла и вернулась с моим копьем, которое мне и вручила. «Идите, детки, погуляйте немного, мне тут надо кое-что посмотреть». С этими словами он начал ходить вокруг сферы, боясь ее касаться, будто она могла от этого испортиться. Когда мы вышли, Снежинка еще раз меня подлечила, а потом спросила, куда пойдем. Я сказал, что в столовую, почему-то резко захотелось есть. «Может, ты мне объяснишь, что с ним произошло, я что-то не понял», спрашивал я, сидя в столовой и уплетая какой-то салат. «Салат, кстати, говно, лучше бы мясо принесли». «Да, а я так по нему соскучилась, это мой любимый, думала, тебе понравится». «Ну, раз твой любимый, значит, я его еще не распробовал», она звонко рассмеялась. «Я сама не знаю наверняка, но думаю, он тебя проверял, точнее, нас. Ну, как-то так, а то, что так сфера заинтересовала, так я тебе уже рассказывала, какой ценностью являются реликвии зеленых, а там еще и конструкция, и устройства очень необычные. Думаю, сейчас во всем поясе миров нет ничего похожего. Понятно, что ничего не понятно. Остаток трапезы провели за пустыми разговорами. К слову, к нам привели под конвоем Тора. Ему, по всей видимости, не позволено гулять без присмотра. Потом Снежинка показала нам остальной дворец, после чего мы отправились в сад. Так и наступил вечер. Мы сидели на траве, глядя на закат, и пили что-то крепкое. «А что дальше?» – спросил Тор. «Мы проводим тебя до твоих гостевых покоев. Прости, но, если ты не рядом со мной, то тебя будет сопровождать стража. Такие порядки. То же самое касается и тебя, Жигуль. А я отправлюсь к себе. А вот что будет завтра, я не знаю. Я не о том, что будет, когда мы закончим тут гостить. Я же надеюсь, меня не убьют? Нет. Конечно, я смогу отговорить папочку от твоей казни. Да и не только, я теперь имею вес. Ты знаешь, что устроил вот этот вот человек? Нет. Под дворцом есть несколько накопителей, которые питают весь дворец и прилежащую территорию. Один основной и пара запасных. Так вот, папочка имеет прямую связь с ними. Он может использовать этот огромный объем маны только на себя. Так вот, когда мальчики разносили дворец, папа вычерпал весь накопитель и свой резерв, а Жигуль был лишь с тем, с чем пришел. Ты понимаешь уровни объемов энергии? Понимаю, при желании они вдвоем могли бы уничтожить все живое в этом мире. Во всем обманули, но на этом континенте наверняка. Но это, при условии, если использовать что-то масштабное и не сильно энергозатратное, впечатляет. Кстати, а почему я ночую отдельно? Я вклинился в беседу моих друзей. До свадьбы нельзя. А как же все то, что было? Ну, так там и посторонних не было, а сейчас, если пойдут слухи, то потом не открестимся. И все же, что будет дальше? Я как-то привык уже к вам. Ничего, мы с принцессой заключим брак, потом поедем ко мне в гости. Ты отправишься в свой мир. Но хочу предупредить, у меня на ваше мелкое племя большие планы. Так что, думаю, мы совсем скоро встретимся. Как ты смотришь на то, чтобы возглавить независимое ни от кого поселение в мире проклятых? Пугает, но после всего пережитого не сильно, больше интересно. Кстати, солнышко, мы много сможем выручить золото за то, что смогли вынести из мира зеленых. Золото, да мы сможем дворец из чистого серебра себе поставить. Нет, мне необходимо золото, желательно, в прямоугольных слитках. Столько золота мы в жизни не сможем сосчитать. А зачем? Ну, в моем родном мире, оно дороже, чем серебро. В каком таком, твоем родном мире? Пока что это секрет, но надеюсь, мы вскоре сможем туда попасть. Странный мир, как золото, вообще, может быть равно по цене серебру. Мы снова начали разговоры ни о чем, а когда стало совсем поздно, мы все же разошлись по своим комнатам. Но спокойно поспать мне не удалось. Примерно в полночь я буквально почувствовал, что кто-то пытается влезть ко мне в окно. Медленно выскользнув из кровати на пол, я перешел в предел, а когда приблизился к окну, то увидел, что эта снежинка уже открыла одну ставню и собиралась открыть вторую. Я вышел из предела и стал рядом с окном. Когда время побежало привычным темпом, то темная медленно, без единого звука открыла окно полностью, перебралась в комнату и начала раздеваться. Затем она подошла к кровати и только тогда поняла, что меня там нет. Обернувшись, она увидела улыбающегося меня. Быстро в кровать. Спорить я не стал, как и спать ближайший час. Час гордо звучит, но, само собой, половину этого времени мы просто болтали, будучи всем довольны. Потом она снова оделась и ушла тем же путем. Утром зашел Кавадан и пригласил на завтрак. Мы прошли в один из обеденных залов, это был личный зал моего тестя. Войдя внутрь, я увидел большой стол, за которым сидела принцесса, будущий тесть, Тора и еще одна очень красивая темная эльфийка, похожая на снежинку, но явно немного старше. «Мама?» – спросил я, уставившись на еще незнакомую мне персону. «А я думала, вы пошутили», – как-то обреченно вздохнула та. «Значит, я прав, приятно познакомиться. А как ваше полное имя и титул, молодой человек?» – уточнила будущая теща. Хотя ее грех звать тещей, за такое еще можно было и приударить. «Жигуль – это мое прозвище», – в этот момент снежинка и Тор удивленно посмотрели на меня. «Мое имя Виталий Владимирович Иванов. Я правитель одной страны в мире людей, ну и сильнейший маг из всех, кого вы видели, хотя последнее и так очевидно. Ты забыл сказать, что ты самый скромный маг из всех, кого мы видели», — ответила теща. «Так зачем это вслух говорить, очевидно же». Смеха не смог сдержать никто. «Рада знакомству, а я мать этой мигрени Занионеры, мое имя Валандиреная. Моего мужа и правителя этого мира ты уже знаешь». «Знаю, но он до сих пор не представился, только пытался меня убить», — начал кривляться я, садясь на противоположном конце стола супротив тестя. «Джитериусная, но я буду удивлен, если ты меня будешь так называть. Доченька успела много рассказать о тебе этим утром. И прошу заметить, я хоть и был на пределе, но полностью контролировал ситуацию и при желании мог действительно убить». После последней фразы наша троица весьма бестактно хмыкнула, подавливая смешки. «Вы смеете сомневаться?» — снова начал распаляться тесть. Я перешел в предел, подошел к Джитериусу, снял с пояса свой кинжал и нацарапал прямо перед ним на столе. «Нет, папочка, никто в тебе не сомневается». А затем воткнул его в стол, сел на свое место и вышел из предела. «Джек, успокойся, никто в тебе не сомневается», — с преимуществом в голосе произнес я. Правитель этого мира опустил глаза, прочел надпись, снова поднял глаза на меня и задал всего один вопрос. «Как? Ну, мы же провели столько времени среди перерожденных и выжили. А у них две особенности. Они питаются любой маной, кроме черной, и могут замедлять ход времени. Я же, как вы могли убедиться, очень умный и внимательный парень. Чтобы выжить там, мне пришлось учиться у перерожденных, и кое-чего я достиг. То есть, ты мог в любой момент меня убить, а я считал, что все контролирую». Он явно не знал, паниковать или злиться. «Не в любой. Когда я вычерпал весь свой источник, то уже на самом деле ничего, кроме кулаков, приделать не мог. А вот до того, да, мог вырезать весь дворец. Причем для тебя прошло бы не больше пары секунд. Но не мог же я, на самом деле, испортить знакомство с будущим тестем и убить его при первой встрече. Ты, Джек, кстати, молодец, достойно держался. Лучше, папа, недовольно проворчал он. Меня вот что интересует, в какой момент ты решил меня не убивать и, вообще, отдать за свою дочь, как только она перестала реветь. В смысле, я даже столовые приборы положил и вытаращился. Ну, давай по порядку. Во-первых, ты вел себя практически как равный мне, зная, кто я, на минуточку, практически все правители миров светлых дрожат от моего имени. Во-вторых, по тебе было видно, что, что бы ни случилось далее, у тебя есть решение на этот случай. В-третьих, я видел, как на тебя смотрела Занионера. Я знаю свою дочь, как никто другой, и за 50 лет выучил каждый ее взгляд. Она смотрела на тебя с любовью, трепетом и страхом. Она даже на меня так никогда не смотрит. Меня смутил ее взгляд, когда мы собрались сражаться. Я увидел обеспокоенность не за тебя, а за меня. Быть такого не могло, но как мы только что выяснили, я не ошибся, могло случиться и так. Ты необычный человек, Жигуль Виталий Владимирович Иванов. Сколько, что, сколько снежинки лет? 52. Но, если тебя беспокоит, что она слишком юна, то могу тебя заверить, она мудра не по годам, и завтра будет ее инициация, поэтому тебе не о чем беспокоиться. А тебе самому сколько? 621 год по календарю пояса миров. Я быстро через наруч подключился к ближайшей реликвии и смог через нее выудить информацию о календаре. В каждом мире в поясе миров был принят единый календарь. Само собой, протяженность дня в каждом мире своя и количество дней в году тоже. Если с часами в сутках все просто. Была принята единая мера времени для всех миров, но, как результат, каждый мир имел свое собственное количество часов в сутках, год же был везде одинаков. Разницу в днях нивелировали, как у нас. Был високосный год, но в отличие от нас не каждый четвертый, а каждый десятый. Так вот разница между Землей и поясом миров около 2 месяцев. Получалось, если по местному календарю снежинке 50 лет, то по земному 58, Тор – 43. Мда, чувствую себя ребенком. Тогда другой вопрос, почему снежинка до сих пор ни с кем не помолвлена или как-то так? Почему ты, кстати, ее так называешь? Потому что темненькая. Ясно, что ничего не ясно, ладно, это ваше дело, но будь добр, при посторонних называть ее хотя бы породуная. По поводу твоего вопроса, да, были у нее женихи, тут ты меня, собственно, и удивил больше всего. А, впрочем, пойдем, я покажу тебе ее зал славы. Пап, может не стоит? Стоит. Папа встал и куда-то направился, я пошел за ним. Через пару минут мы открыли двери в длинный зал, где на стенах висело разнообразное оружие, но в основном это были всевозможные клинки. По нашим законам, если девушка не против замужества, то я могу выбрать любого жениха на свое мнение. Если она против, то организовывается дуэль. Очередность схваток опять же определяю я. В случае победы жених может взять в жены девушку без ее согласия. В нашей культуре девушки занимают такое же место в обществе, как и мужчины. В нашей армии треть воинов – это девушки и женщины. Моя дочь родилась той еще язвой и обучалась у лучших воинов среди тех, кто мне служит. Так вот, все это оружие – это трофей тех несчастных, кто решил посвататься. Насколько ты можешь понять, они все мертвы. Моя дочь одна из лучших мастеров парных кинжалов, и выходить замуж она категорически отказывалась. Тут он о чем-то задумался на пару секунд, но затем продолжил. Пока не появился ты, теперь я начинаю немного понимать, как и почему вы вместе. Я тебя еще плохо знаю, но думаю, ты смог завоевать сердце принцессы только потому, что еще более упертый, чем она, ну и твою силу не стоит недооценивать. Да, нашла коса на камень. Очень жаль, что ты не темный. Я даже не знаю, сможете ли вы иметь детей, но очень на это надеюсь. Не ты один. О, у тебя уже есть другие жены. Не думал, насколько я догадываюсь, ты еще младше моей дочери. Ну, с другой стороны, это не мое дело. Главное, не повторяй моих ошибок. Я тоже в свое время женился на одной взбалмошной девице. Вот, до сих пор на ней и женат. Береги вторую жену, если она тебе дорога. Мы еще не женаты, но до встречи со Снежкой я подумывал об этом. Да, там тоже та еще оторва. Думаю, они подружатся. А нет, так подружу насильно. Надеюсь, у тебя все получится. А сейчас нам стоит вернуться. Потом будет посвящение в род. После этого ты официально сможешь сделать предложение дочери и буквально завтра, Если захотите, я вас признаю супругами. Почему бы и нет, мне нравится. Глава 7. Принятие в род. По возвращении мы еще около часа сидели за столом. Тор практически молчал, лишь иногда отвечал на заданные ему вопросы. Я как всегда ел, выпивал и шутил, иногда на меня обижались. Принцесса Нея старалась вести себя официально, но все время поглядывала вокруг и старалась сидеть как можно ближе ко мне. Время, проведенное в мире перерожденных, не могло пройти бесследно. Кстати, о Снежинке. Впервые я увидел ее не в штанах и кожаной броне, а в платье. Когда я ее увидел такой новой, то в мозгу развился диссонанс. Я не мог поверить, что она может выглядеть, как девочка. В столовую она пришла в длинном платье ниже колена, черного цвета, с коротким рукавом. Верхняя часть платья обтягивала тело, а вот нижняя казалась сшитая из сотни слоев фатина. Волосы были аккуратно расчесаны, а передние пряди заколоты и убраны назад. На голове красовалась тоненькая серебряная корона. На руках появились украшения, а на ногах миленькие туфельки. Она обратила внимание на то, как я ее разглядываю, улыбаясь, как уволень. Думаю, мне не показалось, и ее щеки покраснели. Середину дня мы провели в прогулках вокруг дворца. Все это время я узнавал прошлое принцессы. Она рассказывала, как жила, как воспитывалась. Иногда мы сходили с тропинок, и она показывала места, где любила прятаться от взрослых с подружками. Затем мы с Тором остались сами по себе, а Снежинка стала готовиться к церемонии. На закате мы собрались в главном зале дворца. Мой тесть, а по совместительству правитель мира темных, был в парадной форме. На нем надет серебряный чешуйчатый нагрудник с такой же юбкой чуть выше колена. Под этим всем была очень сложная одежда из белой плотной ткани, типа джинсы, в которой имелись кожаные вставки, идущие внахлёст. В руке он держал длинный скипетр, а на голове возвышалась парадная корона. Его жена, моя будущая теща, была одета похожим образом, за исключением того, что ее юбка доходила до середины голени, а вместо скипетра за ее спиной находились парные клинки, наподобие тех, что носил я, но они были прямые. Принцесса же вышла полностью в кожаной броне с металлическими, полированными вставками и увешана разнообразным холодником, преимущественно метательного назначения, за исключением тех, что висели на поясе. Это были то ли длинные кинжалы, то ли короткие мечи. Правители и его жена сидели каждый на своем троне, Снежинка стояла рядом. Вокруг трона на невысоком пьедестале расположились местные придворные и приближенные. Вдоль стен зала на расстоянии 2 метра друг от друга стояли воины с мечами. Мы с Тором отошли в сторону и стали болтать ни о чем. Через 15 минут в зал начали заходить гости. Насколько меня успела предупредить Снежинка, это были родственники и сильные мира сего. Они входили по одному, по двое, некоторые даже с парочкой безмолвных охранников. Помещение быстро наполнялось. При этом каждый зашедший подходил к трону, отвешивал низкий поклон и отходил в сторону. Одним Джитериус улыбался, другим легко кивал, третьим сухо обозначал кивок. Так я начал запоминать отношение правящей семьи к гостям. Когда же поток гостей иссяк, а двери закрылись, правитель встал и начал пламенную речь о том, что его дочь выдержала все испытания судьбы, выполнила поставленную задачу, смогла выжить в мире перерожденных и успешно вернуться, когда надежды на это уже практически не было. Речь продолжалась довольно долго и закончилась тем, для чего мы все здесь собрались.